шутит он или говорит серьезно. «Об этом я затрудняюсь судить», — сказал Нико. «Но разве хотя бы один эксперт, отдающий себе отчет в серьезности ситуации, предложил альтернативу?» «Нет», — выкрикнул Хальдер. «Знаете почему?» «Потому что антропологи и социологи уважают права и свободы человека. Не то что физики, привыкшие дробить атомы». Нико пожал плечами. По его мнению, Отто фон Хальдер в роли поборника свободы был удачным примером того, что Валенти назвал шизофизиологией. Что касается самого Валенти, то его молчание вызывало удивление. Поняв, в чем причина этого молчания, Нико улыбнулся. Тот был еще более выразительным примером того же явления. Он расправил плечи и перешел к следующему пункту, зная, что он вызовет еще более яростный протест. Даже по относительно безопасной теме принудительного контроля за рождаемостью его старый друг Уиндхэм выразил несогласие. Харриет тоже проявила несвойственную ей уклончивость. Теперь ему предстояло швырнуть в зал настоящую динамитную шашку с подожженным фитилем. Проблему принудительного обуздания агрессивности. О том, чтобы их убедить, не приходилось и мечтать. Однако он считал своей обязанностью попытаться хотя бы для очистки совести. Он ухватился за ниточку, которой оказалась реплика Валенти о биохимическом контроле. Эту проблему нельзя откладывать на будущее, ибо подобные способы контроля уже являются реальностью. Накопление знаний нельзя остановить. По мере познания человеком механизмов, которым подчиняется его мозг, ускоренными темпами появляются технологии контроля его функций. Вопрос уже не в том, нравится это нам или нет, а в том, как правильно воспользоваться этим прогрессом и его неограниченными возможностями. Существование нервных газов и галлюциногенов, вызывающих коллективный психоз, ни для кого не секрет, но любые предложения, как использовать эту новую алхимию во благо, принято встречать испуганными криками и обвинениями в покушении на человеческую природу. Такие же вопли пришлось в свое время выслушивать создателю вакцины против сифилиса. «Творите с бациллами, что вам вздумается, но сюда ни ногой», — подтвердил Блад, постучав себя по голове. Нико повторил его жест. «Именно здесь и гнездятся все наши проблемы. Об эту кочку споткнулась эволюция». «А вот здесь», — сказал Валенти, снова обретший способность улыбаться и указывающий на то место на шее, где прячется щитовидная железа, «зарождается кретинизм и зоб, в связи с чем власти, не спрашивая вашего дозволения, добавляют в столовую соль и йод». «Согласен, это ложные аналогии», — подхватил Уиндхэм. Однако дело профилактика и лечение болезней и совсем другое вмешательство в сознание, да простит меня Бурш за употребление неприличного слова. Но как же быть, если болезнь эндемична для сознания всего вида? Кажется, мы с этого и начали. Соловьев взволнованно раздавил в пепельнице сигару. Позвольте вам напомнить, что мы дискутируем не на абстрактную академическую тему. Взгляните хотя бы на заголовки сегодняшних газет. Ему стоило труда не перейти на крик. «Избыточная эмоциональность никуда нас не приведет», — заметил Хальдер с усмешкой здравомыслящего дядюшки, вразумляющего не в меру бойкого племянника.